Глава 2. Избрание на пресвитерское служение. Ответственное служение помощника пресвитера Николай принял только в 1967 году, да и то после долгих и тяжелых раздумий. Дело в том, что он в то время был бригадиром разъездных фотографов и зарабатывал большие по тем временам деньги. Как-то еще до женитьбы Николай с другом Иваном Фрезе за месяц совместной работы смогли заработать на 2 новых мотоцикла «Ирбит» с люльками по 1860 рублей каждый. Тогда самая большая пенсия и зарплата среднего специалиста составляла 120 рублей в месяц. Николай хотел быть деловым человеком при больших деньгах. Еще в 1966 году братья стали предлагать служение помощника пресвитера в общине еванских христиан-баптистов города Фрунзе, но он и слушать об этом не хотел. Затем это служение предложил братский совет, и Николай снова отказался. Однажды его пригласили на членское собрание, чтобы там поговорить об его служении, но он на собрание не пришел, только передал записку, что он согласия на избрание не дает и никогда не даст, но готов помогать братьям в служении и служить им при всякой возможности. В разговорах с братьями и руководством церкви он предлагал свои услуги, обещал один день в неделю предоставлять себя и свой мотоцикл для посещения членов церкви. Тогда на всю большую общину только у одного пожилого брата был старенький автомобиль «Москвич 401». Николай думал, что его предложение братьев устроит. Но не тут-то было. Братья хотели не мотоцикл Николая, а его самого. Испробовав уговоры, просьбы, предложения и серьезные беседы, братья решили молиться, притом с постом. И тогда один брат, Илья Петрович Сафонов, любимый проповедник Николая, сказал ему: «Я начал поститься и молиться о тебе, и буду это делать, пока ты не дашь согласия на избрание или же пока не умру. Но тебя, Коля, Бог прижмет». Это было в среду вечером. Через 3 дня, в субботу вечером, Николай дал согласие на свое избрание. А было это так. В четверг Николай с другом поехали в большой магазин за фотобумагой. Вдруг из магазина выбегает сестра Люба Зайничева и просит: «Братья, подбросьте меня до работы, я опаздываю». «Хорошо, садись в коляску», — скомандовал Ваня, он был за рулем. Николай сидел сзади на сидении пассажира. И мотоцикл полетел. Ехали по главной улице, и Ваня выжимал сколько можно из своего сильного мотоцикла «Ирбит». Вот уже показалась швейная фабрика, где работала сестра. Последний светофор перед ними переключился на красный свет. Николай наклонился к уху Вани и крикнул: «Видишь красный?» «Да, вижу», — кивнул головой Ваня и прибавил газу. Выскочили на перекресток и ударились в бок автомобиля УАЗ, который двигался на зеленый свет и, стремясь увернуться от несущегося на него мотоцикла, подставил ему бок. Мотоцикл ударился в бок УАЗика, развернулся, отлетел вперед и снова ударился лоб в лоб с остановившимся уже автомобилем. Николай увидел, как Любу при развороте выбросило на асфальт, а Ваня по инерции полетел вперед через руль мотоцикла под автомашину. Николай, уцепившись за ручку сиденья, перелетел вместе с сиденьем через дорогу. Он видел, как под ним прошла грузовая автомашина, затем легковая. Приземлился летчик в кавычках на другой стороне улицы и сел вместе с сиденьем на бордюр, пролетел по воздуху 16,5 метров. Начал сбегаться народ, в том числе из фабрики. Пострадавшая машина была скорой помощью, в которой ехали по срочному вызову бригада врачей. Из машины выскочили врачи с носилками и, увидев разбитый в конец мотоцикл, спросили, где же потерпевшие. Им указали на одного под машиной и на другого, который сидел на сиденье и смеялся. Смеялся и кричал Любе, бегающей и собирающей запчасти, выброшенные при ударе из багажника. «Люба, поршня, поршня собери!» Их только что купили в магазине. «Вот он чокнулся», в кавычках, «смеется», причитали люди. С трудом разжав руки, вцепившись в ручку сиденья, Николай вытер стекавшую по лицу кровь, протер глаз, залитый кровью из рассеченной брови, закрыл ладонью другой глаз и стал смотреть по сторонам. И очень обрадовался, что глаз видит, что с ним все в порядке. Как тут не смеяться? И он смеялся. Смеялся от всей души. Врачи быстро подбежали к Николаю и хотели уложить его на носилки, но тот сопротивлялся. «Со мной все в порядке, я здоров, в больницу я не хочу». Но Николая успокоили, сказав, что они видят, что с ним полный порядок, вот только сделают один укол, и все будет хорошо. Его быстро уложили на носилки, привязали крепко ремнями и остановили кровь. Кроме пореза брови, никаких других травм не было. «Кто еще был с вами?» – спросили врачи. «Вот эта девушка», – указал он на бегающую почему-то босиком по асфальту Любу. Врачи бросились к ней, но она бегом припустила к своей фабрике, чтобы не опоздать на работу, проскочила через проходную и затерялась среди сотен таких же молодых девушек. Так ее врачи в тот день и не нашли, а друзей повезли в больницу. Из больницы Ваню возили на экспертизу, не пьяный ли он, и снова привезли в больницу. После обеда наших братьев выписали. Правда, еще больше месяца всех троих вызывали в милицию и спрашивали, имеют ли жалобы на водителя. И друзья давали расписки, что они здоровы, никаких повреждений не имеют и жалоб. Дело закрыли. С разбитой машиной скорой помощи тоже все обошлось. Водитель сказал, что он завтра, согласно графика, погонит машину в другой город на капремонт, которого она давно требовала, так что он никаких претензий не имеет и бумаг составлять не будет. Так вот, когда Николай летел, сидя верхом на сиденье через улицу, он все видел, но слышал только одно. «А тебя, Коля, Бог прижмет! Бог тебя прижмет! Бог прижмет тебя!» — звучал голос брата Сафонова. Через день, в субботу, Николай пришел на собрание, зашел, как всегда, в пресвитерскую, сел рядом с любимым им Ильей Петровичем Сафоновым. Тот повернулся к нему и спросил: «Ну как, Коля, Бог тебя еще не прижал?» «Прижал», — ответил Николай и заплакал. Заплакал и Илья Петрович. «Это хорошо, это очень хорошо. А то ведь мне поститься трудно». Он был уже в летах и болел туберкулезом. В ту же субботу Николай дал согласие на избрание, и его единогласно избрали помощником пресвитера церкви, которая в то время насчитывала 1863 члена. Так, начиная с 1967 года, на Николая было возложено пресвитерское служение, которое он нес более 30 лет. На служение старшего пресвитера Киргизии Николая избрали в 1968 году. Это избрание было еще более необычным. Заместитель председателя ВСЕХБ, брат Тимченко, приехавший на это избрание из Москвы, потом говорил: «За свое долголетнее служение я еще ни разу не видел такого избрания». Приближался 1969 год, год очередного съезда Евангельских христиан-баптистов, в котором должны участвовать все старшие пресвитеры республик и областей. В Киргизии же старшего пресвитера не было с 1966 года. Республиканское совещание признало работу бывшего старшего пресвитера республики Ващука неудовлетворительной и освободило его. Для избрания старшего пресвитера Киргизии во Фрунзе прибыла большая делегация в СЕХБ во главе с братом Тимченко. В молитвенном доме города Фрунзе собрались служители всех церквей республики. По предложению прибывших гостей договорились, избирать старшего будут пресвитера и помощники, а утверждать избранного – республиканское совещание. В пресвитерской собрались пресвитера всех общин Киргизии и их помощников. Ващук сразу предложил конкретную кандидатуру. Брата на время обсуждения его кандидатуры попросили выйти из пресвитерской. Проходит полчаса, час, а братья-пресвитера не могут прийти к единству мнений. Несмотря на уговоры и нажим, предложенная кандидатура не проходила. Наконец прозвучало признание Ващука, что данная кандидатура уже согласована на всех уровнях, и он уже привез удостоверение старшего пресвитера, выписанное на имя этого брата. И в это время в пресвитерскую зашли два брата и сказали: «Разрешение на вход к вам мы не спрашиваем, потому что выступаем от имени всего республиканского совещания и уполномочены вам заявить, что если вы изберете того, который вышел, и чью кандидатуру вы обсуждаете, республиканское совещание это избрание не утвердит. Это мнение всего совещания». И они вышли. Это заявление послужило к полному единению братьев. Всем стало ясно, что выдвинутая кандидатура не проходит. Тогда братья-гости заявляют: «У вас же 2 года старшего нет и не будет». «Будет», — отвечают братья-пресвитера. «Но мы об этом поговорим в другой раз, когда снова к вам приедем». «Нет, разговаривать будем сегодня и избирать будем сегодня». «Но у вас нет кандидатуры». «Найдем», — дружно ответили братья. «Тогда давайте соберемся завтра утром», — предложил Ващук. «Нет, сегодня. Завтра вас здесь уже не будет. Знаем мы это ваше завтра». «Тогда после обеда обговорим этот вопрос. Не после обеда, а прямо сейчас. И будем не говорить, а избирать». «Но у вас же нет кандидатуры». «Есть», — ответил один пожилой брат-пресвитер, Григорий Максимович Слисенко. И, указывая на Николая, добавил: «Вот наша кандидатура». Это предложение было неожиданным для всех. Для приехавших гостей, для некоторых пресвитеров и особенно для самого кандидата, так как его кандидатура не выдвигалась и с ним никто об этом не говорил. Наступила минута молчания. Каждый думал о своем.